маразматикам и доносчикам от природы. Из этого можно сделать еще два вывода. Неудавшийся поэт, с молоду вкусивший хвалу и нечто вроде известности, превращается в зрелые годы в существо, недостойное имени человека. Сгусток злости и зависти отравляет его жизнь. Второй вывод, вернее вопрос. Как могли так ошибиться символисты? Люди, как принято думать, образованные и руководствовавшиеся в своих суждениях как будто только литературными соображениями, а не литературной политикой. Ведь все они, включая Блока и Вячеслава Иванова, приняли Городецкого за надежду русской поэзии. Я где-то читала, что Хлебников таскал с собой ярь и подарил свою книжку Городецкому с такой надписью. «Одно лето, носивший за пазухой ярь, любящий и благодарный Хлебников». Я смотрела «Ярь». В ней нет ни одной йоты подлинной поэзии, ни одного настоящего слова. У тех, кто превознес ее, должен был быть серьезный внутренний изъян, чтобы допустить такую оценку. В чем заключается этот изъян людей, живших в период, который сейчас именуется «серебряным веком русской поэзии»? Встает еще один вопрос. Действительно ли это был период расцвета искусства? Особенно поэзии. Второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева. По моему глубокому убеждению, нет. Мир искусства и бубновый валет в живописи, время собирания сил, период ученичества у Запада, когда много способных людей овладевало первоначальными навыками благородного ремесла, сдабривая их элементами примитивного русизма, жалкими националистическими тенденциями, которые никогда не вылезают на первый план во время настоящего расцвета живописи.